Родоплеменной строй, община. Родоплеменной строй с его общим трудом и равенством в распределении средств жизнеобеспечения был единственно возможной общественной системой, способной гарантировать выживание и развитие человека на первоначальном этапе общества. Отношение родства, общности происхождения от одних и тех же предков, на основе которых формировался род как социальная ячейка, были одновременно и отношениями хозяйственно-экономическими. Функции производства как человека, так и средств его материального и социального обеспечения еще не распределялись между разными социальными структурами. Человек и в своей деятельности, и в своем сознании отождествлял себя с родом. По словам Маркса, человек тогда еще не оторвался от пуповины естественных связей. В результате сложилась примитивная сплоченность, необходимая человеку в его суровой борьбе за существование. Она-то и делала сам родоплеменной коллектив исторически первой производительной силой. В рамках этого коллектива люди производили средства своего труда и воспроизводили сам коллектив с его системой связей и отношений. Что же касается средств существования, то они, как правило, брались готовыми от природы. Добывались с помощью охоты, рыболовства, собирательства. Энгельс называл этот тип производства присваивающей экономикой. Первая великая революция в производительных силах произошла тогда, когда люди стали производить не только орудия труда, но и средства существования, то есть когда появились земледелие и скотоводство. Так как это произошло в эпоху шлифованных каменных орудий, в период неолита, за этой революцией закрепилось название аграрной или неолитической. Она ознаменовала переход от присваивающей экономики к производящей, которая создала качественно новые материальные основания для развития человеческой истории. Новые основания сразу дали о себе знать в виде социально-экономических последствий неолитической революции. Место родоплеменного коллектива постепенно стала занимать территориальная соседская община, объединявшая людей по принципу совместной собственности на землю, основное средство производства в тех условиях. Отдельный человек относился к земле как к средству производства данной общины, поскольку являлся ее членом. Иначе говоря, его отношение к средствам производства было опосредствовано его принадлежностью общине. Вне общины он ничто. Здесь сперва еще сохранялось примитивное равенство, но с развитием производительных сил все больше давало о себе знать то, что орудия труда общинников были орудиями индивидуального пользования, позволяя отдельным семьям осуществлять производство и накопление материальных благ, а значит выделяться и противопоставлять себя общине. Со временем общинная собственность перестает обеспечивать первоначальное равенство, она начинает модифицироваться, разлагаться. Таким образом, разложение первобытно-общинного строя, прежде всего, разложение общинной собственности, этой первоначальной архаической формы человеческой социальности. Данный процесс был весьма длительным, мог затягиваться на тысячелетия. Остатки общинной собственности долгое время существуют и в классовом обществе, в виде отдельного экономического уклада или его пережитков. С неолитической революцией вступает в действие новый важный фактор развития производительных сил – общественное разделение труда. Вследствие этой революции у людей появился устойчивый источник получения средств к существованию, который мог давать им больше, чем нужно было для непосредственного поддержания жизни. Иначе говоря, возник прибавочный продукт, который можно было накапливать, перераспределять, передавать из рук в руки. Тем самым были созданы материальные предпосылки для систематического обмена, развития торговли, концентрации прибавочного продукта в руках части общества, а следовательно, разделения последнего на имущих и неимущих. Первоначальная коллективность под давлением этих экономических факторов стала распадаться, начала формироваться частная собственность. Вторым экономическим результатом неолитической революции, следствием появления прибавочного продукта, было изменение у массы людей стимулов к труду. Прежняя ориентация на коллективный труд и равенство в распределении стали изживать себя. На первое место выступили частные стимулы. Мой труд, обеспечение моей семьи, передача наследства моим детям и так далее. В коллективные начала постепенно внедрялись индивидуальная деятельность и частная собственность. Третьим следствием этого процесса было возникновение собственности, основанной на присвоении чужого труда. Экономически выгодной становилась эксплуатация человеческой рабочей силы. Действительно, если человек мог произвести больше, чем потреблял, то, стало быть, можно отобрать у него излишек и сделать процесс такого отчуждения источником собственного обогащения. Возникшая возможность эксплуатации была со временем реализована. Появилось рабство, а вместе с ним постепенно произошел раскол на антагонистические классы. Суммарным итогом изменения экономических условий, действующих факторов, общественных отношений было становление эксплуататорского классового общества. Классы возникли как естественные социальные следствия развития производительных сил на определенном уровне общественного производства. С этого момента именно движение общества в классовых противоположностях выступало формой дальнейшего развития производительных сил.